Глава 11. Лейра. Мерин оказался быстрым и надежным, каким и должен быть. Я неслась по извилистым дорожкам галопом, далеко отклонившись назад в седле, чтобы не перелететь через его голову, если он споткнется. Когда мне навстречу на склон Валариана выбежали первые люди из деревни, побледневшие от ужаса с детьми и наскоро собранным добром, я погнала его еще быстрее. Никогда. Ни при каких обстоятельствах я не позволила бы себе скакать вниз на такой скорости. Но я не могла думать больше ни о чем, кроме беззащитной низинной деревни и матери. Снова и снова я просила западный ветер, Люлану, чтобы она сделала моего коня быстрее, чтобы он взлетел на ее порывах. Думать об Аларике я себе запрещала. Когда я добралась до долины, конь потемнел от пота и совершенно вымотался. Из-за того, что я была в платье, седло до крови натерло бедра и икры. Но нам нужно было двигаться дальше и как можно быстрее. Копыта вздымали пыль на сухой дороге, которая вела между полей. Солнце безжалостно опаляло нас. Его лучи уже покинули долину. Солнечный поцелуй остался в прошлом. И все, что случилось здесь, тоже. Я не видела дымов, ни единого. Но я видела разрушения, которые они после себя оставили. Корова с отвратительной раной на боку вышла мне навстречу и убежала в поле. На общипанных пастбищах в лужах собственной крови лежали козы и коротко постриженные овцы. В лесу было тихо, словно я ехала сквозь него в кошмарном сне. Словно все звери, птицы и даже насекомые сбежали из долины. «Ондрия!» — выкрикнула я, когда в поле зрения появилась невысокая изба. Дверь была приоткрыта. Ондрия жила одна с тремя маленькими детьми поодаль от деревни. Ее плечи едва проходили в дверь, и у нее было огромное сердце. Всему, что я знала об исцелении и травах, я научилась у нее. Я не могла просто проехать мимо, когда ей, возможно, нужна была помощь. Так что я придержала серого Мерина и спрыгнула с него, держа кинжал в руке. Тяжело дыша, конь остановился. Хлопья пены покрывали его шею, собирались между ног и на подпруге. «Ондре!» Я рывком распахнула дверь. Яростное шипение заставило меня отшатнуться. В полутьме сверкнули глаза. А затем Дэм метнулся через комнату и спрятался под кроватью. На подгибающихся ногах я вошла в хижину. Чайник упал с плиты, и вода пролилась на пол. В ложе лежал кусок хлеба, обгрызенный будто крысиными зубами. Дэм под кроватью тихо заурчал, когда я подошла ближе, но отодвинулся подальше. Он был необычно мелким, едва ли размером с кошку. Трудно поверить, что это существо когда-то было человеком. Возможно, его превращение произошло сотню лет назад, и тварь уменьшалась с каждым годом. Я выбежала наружу. Обошла хижину, взглянула на пристройку. Сундук для одежды был открыт, одеял на кроватях не было. Наверное, дети Ондрии смогли забрать самое необходимое. Возвращаясь к коню Кадизы, я прошла мимо курятника, и у меня скрутило живот. Загородка была еще закрыта, и пять куриц беспомощно и совершенно безмолвно забились в самый низкий угол. Я открыла клетку, чтобы у них был, по крайней мере, шанс бежать. Затем я поспешила к лошади. Когда я уселась в седло, острое жжение напомнило мне о том, как стерты мои голые ноги. Стиснув зубы, я пустила Серого в галоп с места, чтобы побыстрее добраться до деревни. Но деревня... Мое сердце уже не билось, а только вздрагивало через пугающие долгие промежутки, удар за ударом проталкивая кровь по сосудам. Меня пробил пот, хотя мы уже давно скакали не слишком быстро. Серый двигался из последних сил. Он тяжело переступал по траве, и звук его шагов терялся между домами. Мерин шарахнулся от перемазанного кровью трупа козы. Тень накрыла мой дом, который еще несколько часов назад озарили первые лучи солнца, коснувшиеся крыш, заборов и развешанного на веревках белья. Дома были пусты. Наверное, люди бежали в спешке. Кое-где двери были открыты, на улице лежал разорванный мешок, из него высыпались раздавленные фрукты и растрескавшаяся свекла. Остатки клевал ворон. По улице туда-сюда бегала испуганная собака, облаивая пустоту. Они сбежали. Наверное, демо пришли, и люди бежали. Я посмотрела в сторону кузницы, затем в сторону аптеки, где жил Теобо. Ничто не указывало на следы борьбы. Неужели никто не попытался защищаться? Я ударила коня пятками, чтобы он из последних сил прошел еще несколько метров. В ушах шумело, словно все четыре ветра обрушились на меня. Лицо было горячим и одновременно холодным, как лед. Мама была не в состоянии бежать. Или... Перед нашим домом я не стала ждать, пока конь остановится, а спрыгнула с него на ходу. Остро вспыхнула боль в ногах. Я шагнула назад, споткнулась и упала, опёршись о землю руками. Постепенно поднялась и распахнула входную дверь. Дом был пуст. Совершенно пуст. Застеленные кровати, убранная посуда. Казалось, будто мама просто вышла к соседке Анкин. Или на рынок. Ее окрашенная минеральными красками шерстяная накидка, которую она постоянно носила на плечах даже летом, отсутствовала. И палка тоже. С кухни исчезли сыр, хлеб и ветчина, а также острый нож. Мне сразу же захотелось броситься на поиски ее следов. Она не могла уйти далеко, я должна ее найти. Но потом я остановилась. Зашла в спальню и бросилась к своему сундуку с одеждой. Слава горам, мой Мюраден был на месте. Я поспешно натянула на истерзанные ноги тонкие штаны, но не стала снимать изорванное платье. Красота солнечной ткани осталась в прошлом. Пыль, кровь и лошадиный пот окрасили ее в цвет сточных вод. Пояс для оружия я закрепила под юбкой и убрала клинок в кожаные ножны так, чтобы остатки платья его скрывали. Учитывая находящихся в долине демов, мне не хотелось, чтобы какой-то гвардеец придирался ко мне только из-за того, что я ношу оружие, которого больше недостойно. К тому же привычка его скрывать была у меня уже в крови. Серый щипал траву у обочины. Когда я взяла поводья, он оглянулся на меня выпученными глазами. «Мне жаль, но надо двигаться дальше». Сначала я вела его под узцы, пока искала следы. Это было несложно. Мамина палка оставляла круглые отпечатки на утоптанной тропе перед нашим домом. Они вели на улицу, которая проходила через всю деревню. Я прошла мимо кузницы, где в горне горел еще огонь, а из трубы, извиваясь, поднимался дым. По этой тропе прошло много людей. Это было видно по отпечаткам ног на земле, стёршим следы маминой палки. Кое-где виднелись потерянные в спешке вещи. Но я снова не заметила никаких следов борьбы. Никакой крови. Кроме разве что гуся с разорванным горлом, который лежал в пыли между домами. Никаких признаков, что кто-то использовал оружие. Ни одного мертвого дема, ни одного мертвого человека. Возможно, их предупредили, и они смогли сбежать вовремя? Возможно, кто-то решил помочь маме и посадил ее на тачку или в повозку, или понес, когда она не смогла идти дальше? От этих мыслей мне стало немного легче. Тропа разделялась и вела меня на восток, туда, где через лес проходила дорога пошире. Я снова оседлала Серого, хотя он шумно раздувал бока, и пустила его рысью, чтобы быстрее двигаться вперед. Я заметила следы на узкой тропе, которая круто поднималась вверх по склону и уводила мимо двух валунов в гору Вара, где почти терялась между известняковых скал. Здесь мне пришлось спешиться. Опасность, что уставший конь сделает неверный шаг, попадет в щель или дыру и споткнется, была слишком велика. Мне подумалось, что, может быть, стоит привязать его к корню, но я решила не делать этого. Я хотела оставить ему возможность сбежать, если явится Демы, даже если сама в итоге останусь без коня. Может быть, я вообще не вернусь. «Я была бы очень благодарна, если бы ты меня подождал», — прошептала я в его дрожащее ухо. Он фыркнул, и я могла только надеяться, что это означает согласие. Здесь, на склонах Вары, мне был известен каждый камень, и я точно знала, по каким ответвлениям тропы пробираться труднее. Этот путь использовали странники, которые хотели покинуть Немию. Там, где северный конец горной цепи Вары упирался в гору Иста, гору Света, между их вершинами шел единственный путь. Чтобы преодолеть ледяные ветра и волны жары в стране ненастья, которая начиналась за Варой, нужно было крепко стоять на ногах, быть ловким и не страдать от головокружения. Это явно не про маму. Или кто-то ее нес. Наверное, ты оба или кузнец? Подниматься по горе оказалось тяжело. На тропе едва хватало места для одного человека. Часто скалы нависали над ней или подступали с обеих сторон, так что получались ворота, под которыми приходилось протискиваться. Я ускорила шаг, так как помнила, что скоро начнутся каньоны. Это были узкие крутые провалы, похожие на следы от удара огромного топора, словно сама Лиаская дала волю гневу, обратив его на эту горную цепь. Мама выругала меня, когда я впервые упомянула такое сравнение. Как будто было непростительно легкомысленно предполагать, что наша мать может поддаться гневу. Но разве это невозможно? Ведь часто люди ведут себя настолько глупо, что разрушают в своих ссорах землю, которая питает нас и которая является нашей родиной. Разве мы не валим деревья, чтобы сжигать их в печах наших кузниц, не дырявим горы в поисках руды, не выковываем оружие из железа и огня, чтобы воевать друг с другом? Когда я добралась до первой расселины, мне стало страшно. Она была такой узкой, что мост здесь строить не стали. Одним прыжком я преодолела ее. Как мать могла с этим справиться? Как далеко жители деревни могли уйти вперед? Разве я не должна была их уже нагнать? Снова тропа вела меня между скальных стен, которые сужались, так что надо мной возникал мощный купол. Тоннель тихо гудел в расселинах, овивая меня успокаивающими теплыми порывами. То и дело они приносили тонкий, пахнущий железом песок из страны ненастья. А потом я кое-что услышала. Тявканье и какое-то шипение где-то наверху. Демы. Я зашагала быстрее, забралась по скале намного выше, туда, где дорога изгибалась. Сумерки наступали быстро, словно на гору накидывали серый платок, который скрывал последние краски. Я ускорила шаг. В восточных горах сумерки очень коротки. Скоро здесь будет совершенно темно. Снова звуки, которые могли принадлежать горным львам или демам. И то, и другое не сулило ничего хорошего. Не послышалось ли мне сейчас эхо человеческих голосов? Я полезла вверх еще быстрее, в спешке поскользнулась и поранила колено сквозь штаны. Проклятье! Но я все же двинулась дальше. Следующая расселина распахнулась передо мной. Через нее вел потрёпанный ветрами деревянный мост. Теперь я уже совершенно отчетливо различала голоса. Казалось, будто они доносятся из бездны подо мной. Но я еще ребенком научилась не доверять горам. Они отбрасывали эхо то в одном направлении, то в другом, как им было угодно. Теперь дальше. Быстрей. Скоро я уже прошла первую маленькую гору в цепи, завершавшей мощный хребет. Путь, почти не поднимаясь наверх, извивался вдоль ее северного склона. Несчётное число лет люди долбили здешние скалы. Говорят, когда-то он был достаточно широк, чтобы здесь проезжали повозки, но оползни сделали его уже, так что теперь приходилось вплотную прижиматься к скалам, чтобы не споткнуться и не упасть в не слишком глубокую, но полную острых выступов и узких трещин расселину. Только хлипкий деревянный заборчик и какая-то веревка создавали видимость защиты. С беспокойством я заметила, что через пару сотен метров перила внезапно кончаются. Конец веревки просто свисал вниз. Мне нужно было двигаться быстрее, потому что теперь я отчетливо различала женский плач. Стоит ли их окликнуть? Попросить, чтобы меня подождали? Но я все еще не знала, зачем они ушли в горы. Если они бежали от дымов, я навлеку на них опасность и выдам тварям собственное местонахождение, потеряв возможность неожиданно атаковать их снизу. Внезапно из пропасти у моих ног донесся хрип. Моим первым побуждением было проигнорировать его. Может, это дымы столкнулись с горными львами, которые к ночи выходили из своих пещер. Я содрогнулась от мысли, что до темноты было уже рукой подать. Но что-то в этом звуке заставило мое сердце сбиться с ритма. В груди расползался холод, сердце словно раз за разом ударялось в ледяную стену, которая готова была вот-вот расколоться. Ноги, отяжелевшие и стертые до крови, больше не держали меня.